Обои были нежно-розового цвета, широкими, с легкими вкраплениями золота и серебра. Поклеены они были ровно, без бросающихся в глаза стыков и смещенных контуров, складывающиеся в единый замысловатый узор. Они очень гармонировали с тяжелыми бордовыми портьерами на единственном окне, хотя Доминик был готов поклясться, что до этого там висели простые белые шторы. Или воображение играло с ним злые шутки, или он действительно начал сходить с ума. Исчезли картины на стенах, сдвинулись в сторону полки, превратившись в дубовые старинные шкафы. Пропал ковер, являя взору ровный светлый паркет. Настырный розовый цвет начинал резать глаза. Он больше не хотел спорить с Лили на эту тему. И теперь только холодно созерцал чужие стены, которые, казалось, стали ниже и уже. В голове его царила блаженная пустота, не находилось даже эмоций, чтобы удивляться или нервничать. Теперь он пытался закурить сигарету, прикрывая пламя зажигалки от ветра, стоя у правого крыла дома, возле привычно очищенного квадрата земли. На этот раз участок был не просто обнесен каменной кладкой, отныне она стала еще выше и доставала Доминику уже до пояса. На противоположной стене, где пристройка примыкала к дому, виднелся очерченный на камне углем намеченный дверной проем. Кто-то хорошо поработал здесь прошлой ночью. Быть может, как раз тот, кто пытался выбраться из подвала в его сне. Сон уже не казался простым кошмаром. Доминик недавно рассмотрел входную дверь и заметил глубокие отметины, которых, казалось, прежде не было, или он сам не обращал на них внимания. Было ощущение, что кто-то бил куском камня или кирпича, но ни того, ни другого он поблизости так и не обнаружил. Царапины казались совсем старыми, но временная петля упорно не желала укладываться в уготовленные для нее рамки. Грохот ударов во сне до сих пор не выходил из головы, и Доминик осознал, что напуган до смерти. Не принесли пользы видеокамеры, выставленные по всем углам участка. Доминик изучил записи, но взору открылся только пустынный заснеженный двор. Да и как можно было пережить целую ночь, если ты не спал больше пары часов? Доминик осознал, что начинает сходить с ума. Мысль была логичной, понятной и такой простой, что принесла небывалое облегчение. Эта идея и прежде приходила ему в голову, но никогда он так не цеплялся за нее, как утопающий за спасательный круг. Он опустился на занесенную снегом кирпичную кладку, затянулся горьким дымом, пытаясь собрать все свои мысли воедино. «Что я должен делать теперь?» — думал он отрешенно, словно речь шла о ком-то совершенно другом. «И что я должен сказать Лили? Куда мне теперь? Кажется, в Глекнере есть психиатрическая лечебница. Показаться врачу? А смысл?» «Представь себе, хоть на одну минуту, что ты здоров!» — предложил забытый внутренний голос. И все, что происходит с тобой, происходит на самом деле. Картины возникают на стенах, обои проступают из каменной кладки, платье находит свое место в шкафу, а не на чердаке. Кто-то или что-то возводит новую комнату, пока ты закрываешь глаза, а в подвале кроется нечто. И это только начало. Ты не думаешь, что сумасшедшим можешь оказаться не ты? Тогда кто? — спросил Доминик, выпустив дым. — С нормальными людьми такого не случается. Да и нормальные люди не говорят сами с собой. — А что, если с ума сошел сам дом? — внезапно ответил голос. — Что, если так? — Дом, выстроенный на индийском кладбище, когда над захолустьем пролетало НЛО. Доминик едва не расхохотался. — Точно. Еще первые поселенцы запрещали здесь возводить жилище. Здесь жила семья вампиров, а в подвале теперь обитают призраки. Что-то очень знакомое, но я в это не верю. Никто не верит, — возразил он сам себе. Но мы же говорим не о призраках. Что, если это дом живой? Бред, — заявил Доминик уже вслух, но без прежней уверенности. Дом не может быть живым. Это нонсенс. Картины тоже не могут возникать сами на стенах. И новые комнаты сами собой не возводятся. Расчетливо заметил внутренний голос. Осталось только понять, кто из нас сошел с ума. Доминик или дом? Или оба? Остаток дня Доминик провел в своем кабинете, заперев дверь на ключ. Он молча смотрел на хмурые картины, курил одну сигарету за другой, бросая их в пепельницу, не дойдя даже до половины. Время тянулось медленно, а может и вовсе стояло на месте, но его это уже не могло удивить. Дело в том, что комната снова изменилась, пока его не было. Нет, на стенах не возникло новых картин, пол под ногами не превратился в ковер, а тяжелый деревянный стол не стал каменным изваянием. Просто третья дверь налево, как Доминик помнил слова Бергмана, привела его не в кабинет, а в грязное складское помещение, полное строительного мусора и пыли. Он искал свою комнату не меньше получаса, пока не обнаружил ее в самом конце коридора, прямо рядом с подвалом, закрытым на прочный навесной замок. Когда Доминик спросил Лили, помнит ли она, где располагался его кабинет изначально, она всерьез взволновалась его состоянием и потребовала, чтобы тот немедленно обратился к доктору, когда будет возможность покинуть особняк. Доминик не знал, что ей ответить, и покорно согласился. Он перерыл все бумаги на столе, перебрал книги в гостиной, где задремал этим днем, но так и не нашел плана дома, который показывал Бельцу. Или человек из охранного бюро забрал его с собой, или документ просто исчез. А может быть, дом сам забрал его? Тогда Доминик швырнул книги прямо в топку камина, не в силах больше сдерживать страх, медленно переходящий в ярость. Он пытался поговорить с Лили, коротко, лаконично, и как можно мягче стараясь донести до нее смысл своего странного поведения. Но та только пожала плечами. То, что происходило в доме, она упорно не замечала. Или не хотела замечать. «Хотя никаких перемен, быть может, и вовсе не было», размышлял Доминик с холодностью хирурга. Теперь он смотрел на мертвые картины, а те безучастно смотрели на него. За стеной Лили напевала веселую песенку, каким-то образом их кабинеты теперь казались смежными, и Доминик различал каждое ее слово, но смысла упорно не понимал. Все оставшееся время Доминик потратил на поиск материалов по запросу «Глекнер», «Германия», «Приют», «Бог есть любовь», но даже интернет был не в силах помочь. Он просматривал ссылки, разглядывал фотографии, изучал картины и гравюры. Переходя со странички на страничку, Доминик читал историю немецких приютов начала XIX века. Натолкнулся даже на учение пятидесятников со схожим названием, чтобы хоть чем-то себя отвлечь, но так и не обнаружил ничего важного и стоящего. «Бог есть любовь» упоминался лишь в одной статье, посвященной истории Глекнера. Речь шла о глобальной перестройке города, поэтому детскому дому была уделена совсем крохотная часть. Впрочем, даже эта строка оказалась слишком краткой и пустой. Сиротский приют имени святого Августина, действующий при поддержке местной церкви, встретил Рождество под новой крышей после генерального ремонта основного здания. Это событие было датировано 1885 годом. Приют отстроили заново для того, чтобы передать его новому хозяину. Больше никакой информации по поводу детского дома «Бог есть любовь» Доминик так и не нашел, хотя потратил на поиски не меньше нескольких часов. Он отвлекся от монитора, зажмурил усталые глаза, пытаясь прогнать навалившуюся сонливость. Поглазел на часы, укоризненно указывающие на половину двенадцатого ночи. Он едва не подскочил от робкого стука в дверь, когда выключал компьютер, тщетно пытаясь собраться с мыслями. «Доми, с тобой все в порядке!» Голос встревоженной Лили заставил его испытать чувство вины. «Зачем ты заперся? У тебя все хорошо!» «Заканчивал дела», — перед завтрашней встречей, — соврал Доминик первое, что пришло на ум. — Ты идешь в постель, или я опять буду засыпать одна? Голос супруги теперь звучал обиженно и надломленно. — Я иду, — просто ответил Доминик. Представитель совета директоров корпорации умер, Иоганн Вальц понравился Доминику сразу же. Он оказался высоким, подтянутым человеком, одного с ним возраста, энергичным и обходительным. Рукопожатие вышло крепким, взгляд серых глаз был прямым и открытым. В отличие от всех чинов и представителей администрации, с которыми Доминику довелось встретиться по долгу службы за последние годы, речь Вальца не блистала тошнотворным официозом, и он старательно избегал всяких заумных терминов и витиеватых выражений. Он встретил Доминика у дверей своего кабинета, радушно поприветствовал, как старого знакомого, а пока секретарша подносила кофе, успел кратко ввести его в курс дел компании. Разговор занял не больше часа, но для полусонного Доминика он растянулся на куда более внушительный срок. К беседам и встречам с начальством он этим утром готов не был. Спалось ему плохо, мрачные мысли упорно не желали покидать голову. Не помогла даже Лили, которая пообещала, что поможет ему расслабиться прошлой ночью. Теперь он боролся с головной болью и гнетущей разбитостью, словно страдая от тяжелого похмелья. Впрочем, что такое похмелье, Доминик знал только приблизительно, ибо за всю жизнь выпил не больше пары банок пива. Тем не менее, состояние было скверным. Несмотря на все старания, вникнуть в смысл слов Вальца просто не хватало сил. Он только лишь согласно кивал головой, иногда задавал малозначительные вопросы и делал какие-то записи в своем дневнике, в конце концов осознав, что чиркает ручкой без дела. «Как вам ваш новый дом, Доминик?» — поинтересовался Иоганн, когда большая часть вопросов была уже решена, а бумаги и документы перекочевали из одного кейса в другой. «Насколько мне известно, вы с супругой остановились в особняке «Бог есть любовь» на выезде из города, верно?» «Верно», — привычно кивнул Доминик, неожиданно врываясь в реальности своей полудремы. «Это прекрасный дом, Герр Вальц, очень уютный и просторный. Рад, что вам там нравится!» Вежливо улыбнулся Вальц одними губами. «Надеюсь, вы тоже оставите свой след в этом доме. Как я слышал, многие комнаты в нем — настоящая выставка. У дома до этого времени было много хозяев, и каждый принес туда что-то свое». «Могу я спросить вас, где найти господина Бергмана?» — спросил Доминик, сам того не ожидая. Весь запал ярости, который он так тщательно берег для встречи с руководством, куда-то бесследно исчез, а все идеи рассказать Вальцу о неподобающем поведении его сотрудника казались нелепыми и абсурдными. Он лихорадочно соображал, в какую форму облачить свои слова, чтобы они казались весомыми и убедительными, но так ничего и не смог придумать. «К сожалению, Бергман был вынужден покинуть Глекнер 2 дня назад. Как стало известно, его отца отправляют на операцию, и Эмиль оформил досрочный отпуск на Рождество», — ответил Вальц так легко, словно заранее готовил эту фразу. «А в чем дело? Вас что-то беспокоит?» «Да, черт возьми, мне кажется, что дом сошел с ума. В нем меняется пространство, сами по себе строятся стены, возникают новые комнаты, а из подвала ночами хочет вырваться черная тварь. И да, эти изменения вижу только я. Моя супруга думает, что все в порядке. Как вы думаете, в психиатрическую лечебницу Глекнера надо со своим бельем?» «Нет, вовсе нет, просто хотел узнать немного больше про историю этого дома». Слова Доминика, казалось, прозвучали убедительно. «Моя жена очень любит древности и антиквариат. К сожалению, ничем не могу помочь». Морщинки на лице Вальца разгладились. «Но если вы такой страстный историк, загляните в местный музей или библиотеку. Может быть, там найдется то, что вы ищете. Впрочем, Герр Лоренс, нам нужно вернуться к делу. Корпорация хочет отстроить в Глекнере несколько больниц в центральной части города, ряд домов на окраине и сгоревший несколько лет назад кинотеатр Ланга. Бюджет уже подготовлен. Вам будет необходимо...» И Доминик снова едва не задремал.